конечно же, лучше следить за своим здоровьем, друзья, и отказаться от вредных привычек. В том числе хочу вам сказать, что, оказывается, вот я об этом не знал, а сегодня прочитал о том, что курильщик опасен даже без сигареты. Представляете, вот я думал только, когда мы, допустим, стоим и дышим дымом, да, возле человека, это опасно. Но оказывается, даже если он не курит, он все равно представляет для нас угрозу. Какую же? Вот, как выяснили ученые, курильщики, оказывается, загрязняют мебель и поверхности опасными соединениями даже тогда, когда не потребляют сигареты. Вредные вещества, которые их одежда и кожа выбрасывают в воздух, приводят к эффекту, сопоставимому по опасности с пассивным курением. Вот так вот. Запреты на курение в общественных местах не защищают людей полностью. Курильщики переносят на себе эти соединения из сигаретного дыма и распространяют их, ставя здоровье некурящих под угрозу. Об этом вот рассказывают специалисты. Ученые, в частности, провели исследование, опубликовали его в журнале научном. Так вот, идея существования так называемого третичного курения, которому могут подвергаться находящиеся в помещении люди, возникла лишь около десятилетия назад, и это явление пока что изучено не слишком хорошо, но все-таки тлеющая сигарета выделяет в воздухе более 4000 различных веществ, значительная часть которых остается в помещении надолго после того, как сигарета потушена. Более того, некоторые вещества вступают в реакции с такими элементами, как озон и оксид азота, при этом возникают новые соединения, потенциальные канцерогены. Третичный дым до сих пор считался остаточным загрязнением, наседающим на поверхностях помещений, в которых ранее курили. Так вот, гостиницы и компании по аренде автомобилей, например, вводят запрет на курение, чтобы избежать оседания тех опасных соединений в номерах и в салонах их служебных автомобилей. Однако, как показывает исследование, курильщики загрязняют помещения, даже в которых находятся без использования сигарет. Представьте себе, исследователи разместили в кинотеатре высокочувствительные аналитические приборы для отслеживания в течение недели тысячи соединений, присутствующих в форме газов или частиц. Концентрация летучих органических соединений, характерных для табачного дыма, возрастала в зависимости от возрастного рейтинга фильма. Чем выше он был, тем больше в зале находилось совершенно летних людей, и тем выше была концентрация этих самых вредных веществ. В самих же залах, разумеется, зрители не курили, но тем не менее выбрасывали в воздух значительное количество опасных соединений. Их источниками становились одежда и даже кожа курильщика. Так вот, ученые увидели концентрированные выбросы опасных газов, исходящих от групп людей, которые ранее подвергались воздействию табачного дыма, когда они входили в помещение, где курение было запрещено. Вот, в частности, об этом рассказывают химики, которые проводили исследования. Люди переносили опасные вещества и загрязняли среду вокруг себя. Таким образом, идея о том, что кто-то защищен от потенциального воздействия сигаретного дыма на здоровье, потому что он не подвергается непосредственному воздействию пассивного курения, не соответствует действительности. Несмотря на правила, запрещающие людям курить в помещении, вблизи входов и вблизи воздухозаборников, опасные химические вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, все еще могут проникать в помещение. Количество опасных веществ было примерно таким же при исследовании, как если бы посетители кинотеатра подвергались пассивному курению от 1 до 10 сигарет в течение часа. Довольно-таки серьезно. Со временем их концентрация снижалась, но не падала до нуля, даже когда все зрители покидали кинотеатр. Загрязнение наблюдалось даже в те дни, представьте себе, когда в зале вообще просто никого не было. И, как поясняют исследователи, ядовитые эти соединения от табачного дыма, они не остаются в воздухе, они также адсорбируются на различных поверхностях и мебели, как и в случаях, когда в помещении кто-то курил. Ну, вот от себя добавлю, что да, знакомо это чувство, даже вот заходишь иной раз к тем, кто такой вот курильщик, да, сильный, да, кто часто курит, и у них в помещении, даже если они курят на улице, то все равно даже вещи иной раз вот прованиваются этим табачным дымом, и ты выходишь от человека, да, который курит, и даже вроде бы он не курил рядом с тобой, но все равно чувствуешь, как запах дыма пропитывает и тебя, смол этих, да, ядовитых этих веществ, которые находятся в себе. сигаретах. Так вот, результаты исследования объяснили, почему даже в помещениях, где курить нельзя, все равно на поверхностях обнаруживается большое количество никотина и других содержащихся в сигаретах веществ. Поэтому отказ от похода в кинотеатры не защитит от третичного курения, поясняют ученые. Тот же кинотеатр, где проводилось исследование, был современным, большим и хорошо проветривался. Кстати, что в целом снижало концентрацию вредных веществ, однако в общественном транспорте, барах, а также офисах и квартирах концентрация может быть намного выше. В 2014 году также было установлено, что в осадках от табачного дыма, которые остаются на поверхностях, содержится высокотоксичное и канцерогенное соединение, так называемое NNA, из группы нитрозаминов. Это органическое соединение, в которое входят азот и оксид азота. В лаборатории ученые выяснили, что они соединяются с молекулой ДНК, образуя устойчивые комплексы, а также повышают частоту мутаций, вызванные нитрозаминами поломки ДНК. Ведут к неконтролируемому размножению клеток, которые порождают раковую опухоль. Вот так вот все серьезно, друзья. Специалисты, которые проводили это исследование, подчеркивают, что наибольшему риску подвергаются маленькие дети, находясь в помещении, хранящем следы курения, поскольку малыши ползают по полу, тащат в рот игрушки и другие предметы, они уже, сами понимаете, пропитаны этим ядовитым дымом и смолами. Дети быстро растут, их клетки интенсивно делятся при этом, и это делает их особенно уязвимыми к воздействию остаточного курения. Чтобы избавиться от воздействия вредных веществ, в помещении, в котором раньше курили, придется убрать прямо всю мягкую мебель, перекрасить при этом придется стены или даже полностью заменить стенные панели. Если это невозможно, нужно, по крайней мере, тщательно вымыть и пропылесосить все предметы в комнате. Вот так вот, друзья, поэтому бойтесь курильщиков, которые опасны для вас даже без сигареты. Лучше вот вообще отказаться от этой вредной привычки и заняться спортом. Помните, да, этот мультфильм «Остров сокровищ», фильм-мультфильм, да, смешанный, в котором Джим соблюдал дня режим и знал, что спорт необходим, да, а доктор Ливси всегда предупреждал и смеялся: «Ребята, вы слишком много курите», — говорил он, да, пиратам, у которых была огромная, просто-таки сумасшедшая задышка.